Глава вторая. Когда близнецы ускакали и стук копыт замер вдали, Скарлетт, в оцепенении стоявшая на крыльце, повернулась и, словно сомнамбула, направилась обратно к покинутому креслу. Она так старалась ничем не выдать своих чувств, что лицо у нее от напряжения странно онемело, а на губах еще дрожала вымученная улыбка. Она тяжело опустилась в кресло, поджав под себя одну ногу и чувствуя, как сердцу становится тесно в груди от раздиравшего его горя. Она болезненно ощущала его короткие частые толчки и свои странно заледеневшие ладони, и чувство ужасного, непоправимого несчастья овладело всем ее существом. Боль и растерянность были написаны на ее лице. Растерянность избалованного ребенка, привыкшего немедленно получать все, чего не попросит, и теперь впервые столкнувшегося с неведомой еще теневой стороной жизни. Эшли женится на Мелани Гамильтон. Нет, это неправда. Близнецы что-то напутали. Или, как всегда, разыгрывают ее. Не может Эшли любить Мелани. Да и кто полюбит этого бесцветного мышонка? Скарлетт с инстинктивным презрением и сознанием своего превосходства воскресила в памяти тоненькую детскую фигурку Мелани, ее серьезное личико, напоминающее своим овалом сердечко, такое простенькое, что его можно было даже назвать некрасивым. К тому же Эшли не виделся с ней месяцами. После тех танцев в прошлом году в 12 дубах он был в Атланте не более 2 раз. Нет, Эшли не любит Мелани, потому что... Вот тут уж она никак не может ошибаться, потому что он влюблен в нее, в Скарлетт. Он любит ее. Это-то она знает твердо. Скарлетт услышала, как под тяжелой поступью мамушки в холле задрожал пол. И, поспешно выпростав из-под себя ногу, постаралась придать лицу, насколько возможно, безмятежное выражение. Ни под каким видом нельзя допустить, чтобы мамушка заподозрила что-то неладное. Мамушка считала всех О'Хара своей непререкаемой собственностью, принадлежащей ей со всеми потрохами, со всеми мыслями и чувствами, и полагала, что у них не может быть от нее секретов, а потому малейшего намека на какую-либо тайну достаточно было, чтобы пустить ее по следу, неутомимую и беспощадную, словно гончая. Скарлетт по опыту знала, если только любопытство мамушки не будет немедленно удовлетворено, она тут же побежит к хозяйке. И тогда, хочешь не хочешь, придется во всем признаваться или придумывать какую-нибудь более или менее правдоподобную историю. Мамушка выплыла из холла. Это пожилая негритянка необъятных размеров, с маленькими умными, как у слона, глазками и черной лоснящейся кожей чистокровной африканки, была душой и телом предана семейству О'Хара и являлась главным оплотом хозяйки дома, грозой всех слуг и нередко причиной слез 3 хозяйских дочек. Да, кожа у мамушки была черная, но по части понятия о хороших манерах и чувства собственного достоинства она ничуть не уступала белым господам. Она росла и воспитывалась в спальне Соланж Робияр, матери Эллен О'Хара, изящной, невозмутимой, высокомерной француженки, одинаково жестко каравшей как детей своих, так и слуг за малейшее нарушение приличий. Будучи представлена к Эллен, мамушка, когда Эллен вышла замуж, прибыла вместе с ней из саванны в Северную Джорджию. Кого люблю, того уму-разуму учу, было для мамушки законом. А поскольку она и любила Скарлетт, и гордилась ею безмерно, то и учить ее уму-разуму не уставала никогда. «А где же жентмуны? Никак уехали? Как же вы не пригласили их отужинать, мисс Скарлетт? Я уже велела порку поставить 2 лишних прибора. Где ваши манеры, мисс?» «Ах, мне так надоело слушать про войну, что я просто была не в состоянии терпеть эту пытку еще и за ужином. А там, глядишь, и папа присоединился бы к ним. И ну, громить Линкольна». «А вы ведете себя не лучше любой негритянки с плантацией, мисс. И это после всех-то наших с вашей маменькой трудов. Да еще сидите тут на ветру без шали. Сколько раз я вам толковала и толковала. Попомните мое слово, схватите лихорадку, ежели будете сидеть в вечеру с голыми плечами. Марш в дом, мисс Скарлетт!» С Скарлетт, сделанным безразличием, отвернулась от мамушки, радуясь, что та, озабоченная отсутствием шали, не заметила ее расстроенного лица. — Не хочу. Я посижу здесь, полюбуюсь на закат, он так красив. Пожалуйста, мамушка, принеси мне шаль, а я подожду здесь папу. — Да вы, похоже, уже простыли? Голос-то какой хриплый! — еще пуще забеспокоилась мамушка. — Вовсе нет, — досадливо промолвила Скарлетт. — Принеси мне шаль. Мамушка заковыляла обратно в холл, и до Скарлетт долетел ее густой голос, звавший одну из горничных, прислуживавших на верхнем этаже. — Эй, Роза! Сбрось-ка мне сюда шаль, мисс Скарлетт! Затем последовал еще более громкий возглас. — Вот безмозглое создание! Ну, чтоб хоть раз был от нее какой-то прок. Нет, видать, придется самой лезть наверх. Скарлетт услышала, как застонали ступеньки лестницы, и тихонько поднялась с кресла. Сейчас вернется мамушка и снова примется отчитывать ее за нарушение правил гостеприимства, а Скарлетт чувствовала, что не в силах выслушивать весь этот вздор, когда сердце у нее рвется на части. Она стояла в нерешительности, раздумывая, куда бы ей укрыться, пока не утихнет немного боль в груди, и тут ее осенила неожиданная мысль, и впереди сразу забрезжил луч надежды. Отец уехал после обеда в 12 дубов с намерением откупить у них Дилси, жену Порка, его лакея. Дилси была повивальной бабкой в 12 дубах и старшей над прислугой, и Порк денно и ночно изводил хозяина просьбами откупить Дилси, чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джеральд, сдавшись на его мольбы, отправился предлагать выкуп за Дилси. «Ну, конечно же», — думала Скарлетт, — «если это ужасное известие правда, то папа уж непременно должен знать. Ему, разумеется, могут ничего и не сказать, но он сам заметит, если там у Уилксов происходит что-то необычное, и все чем-то взволнованы. Мне бы только увидеться с ним с глазу на глаз до ужина, и я все разузнаю. Быть может, просто эти паршивцы-близнецы снова меня разыгрывают». Джеральд с минуты на минуту должен был возвратиться домой. Значит, чтобы увидеть отца без свидетелей, надо перехватить его, когда он будет сворачивать с дороги на подъездную аллею. Скарлетт неслышно спустилась по ступенькам крыльца, оглядываясь через плечо, не следит ли за ней мамушка из верхних окон. Не обнаружив за колеблемыми ветром занавесками широкого черного лица в белоснежном чепце и укоряющих глаз, Скарлетт решительным жестом подобрала подол своей цветастой зеленой юбки и ее маленькие ножки в туфлях без каблуков, перехваченные крест-накрест лентами, быстро замелькали по тропинке, ведущей к подъездной аллее. Темноголовые кедры, сплетаясь ветвями, превратили длинную, посыпанную гравием аллею в некое подобие сумрачного туннеля. Укрывшись от глаз под надежной защитой их узловатых рук, Скарлетт умерила шаг. Она с трудом переводила дыхание из-за туго затянутого корсета. Бежать она не могла, но шла все же очень быстро. Вскоре она достигла конца подъездной аллеи и вышла на дорогу, но продолжала идти вперед, пока за поворотом высокие деревья не скрыли из виду усадебного дома. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она присела на поваленное дерево и стала ждать отца. Он запаздывал, но она была этому даже рада. Есть время успокоиться, отдышаться и встретить его с безмятежным лицом, не возбуждая подозрений. Еще минута, и до нее долетит стук подков, и она увидит. Вон он, бешеным, как всегда, галопом гонит коня вверх по крутому откосу. Но минуты бежали одна за другой, а Джеральд не появлялся. В ожидании его она смотрела вниз с холма, и сердце у нее снова заныло. — Нет, неправда это, — убеждала себя она. — Но почему не едет? Она смотрела на вьющуюся по склону холма дорогу, багрово-красную после утреннего дождя, и мысленно прослеживала ее всю, вплоть до илистой поймы ленивой реки Флинт, и дальше вверх по холму до 12 дубов усадьбы Эшли. Теперь в ее глазах эта дорога имела только одно значение. Она вела к Эшли, красивому дому с белыми колоннами, венчавшему холм наподобие греческого храма. «Ах, Эшли, Эшли!» — беззвучно воскликнула она, и сердце ее заколотилось еще сильнее. Холодное, тревожное предчувствие беды, не перестававшее терзать ее с той минуты, как близнецы принесли страшную весть, вдруг ушло куда-то вглубь сознания, будучи вытеснено уже знакомым лихорадочным жаром, томившим ее на протяжении последних 2 лет. Теперь ей казалось странным, что Эшли, вместе с которым она росла, никогда прежде не привлекал к себе ее внимания. Он появлялся и исчезал, ни на минуту не занимая собой ее мыслей. И так было до того памятного дня 2 года назад, когда он, возвратясь домой после своего 3-годичного путешествия по Европе, приехал к ним с визитом, и она полюбила его. Вот так вдруг полюбила, и все. Она стояла на ступеньках крыльца, а он в сером костюме из тонкого блестящего сукна, с широким черным галстуком, подчеркивавшим белизну его плоеной сорочки, внезапно появился на подъездной аллее верхом на лошади. Она помнила все до мельчайших деталей. Блеск его сапог, камею с головой медузы в булавке, которой был заколот галстук, широкополую панаму, стремительным жестом снятую с головы, как только он увидел ее, Скарлетт. Он спешился, бросил поводья негритенку и стал, глядя на нее. Солнце играло в его белокурых волосах, превращая их в серебряный шлем, и его мечтательные серые глаза улыбались ей. Он сказал: «О, вы стали совсем взрослой, Скарлетт», и, легко взбежав по ступенькам, поцеловал ей руку. Ах, этот голос! Никогда не забыть ей, как забилось ее сердце при звуках этого медлительного, глубокого, певучего, как музыка, голоса. Так забилось, словно она слышала его впервые. И в этот самый миг в ней вспыхнуло желание. Она захотела, чтобы он принадлежал ей. Захотела, не рассуждая, так же естественно и просто, как хотела иметь еду, чтобы утолять голод, лошадь, чтобы скакать верхом, мягкую постель, чтобы на ней покоиться. 2 года он сопровождал ее на балы и на теннисные матчи, на рыбную ловлю и на пикники. Разъезжал с ней по всей округе, хотя не столь часто, как братья-близнецы Тарлтоны или Кейт Калверт, и не был столь назойлив, как братья Фонтейны. И все же ни одна неделя не проходила без того, чтобы Эшли Уилкс не появился в поместье Тара. Правда, он никогда не домогался ее любви, и в его ясном сером взоре никогда не вспыхивало того пламени, которое она привыкла подмечать в обращенных на нее взглядах других мужчин. И все же, она знала, что он любит ее. Тут она ошибиться не могла. Ей говорил это ее инстинкт, тот, что проницательнее рассудка и мудрее жизненного опыта. Часто она из-под тишка ловила на себе его взгляд, в котором не было присущей ему отрешенности, а какая-то неутоленность и загадочная для нее печаль. Она знала, что Эшли любит ее. Так почему же он молчал? Этого она понять не могла. Впрочем, она многого в нем не понимала. Он всегда был безупречно внимателен к ней, но как-то сдержанно, как-то отчужденно. Никто, казалось, не мог проникнуть в его мысли, а уж Скарлетт и подавно. Эта его сдержанность всех выводила из себя, ведь здесь все привыкли сразу выпаливать первое, что приходило на ум. В любых традиционных развлечениях местной молодежи Эшли никому не уступал ни в чем. Он был одинаково ловок и искусен и на охоте, и на балу, и за карточным столом, и в политическом споре, и считался, притом бесспорно, первым наездником графства. Но одна особенность отличала Эшли от всех его сверстников. Эти приятные занятия не были смыслом и содержанием его жизни, а в своем увлечении книгами, музыкой и писанием стихов он был совершенно одинок. О, Боже! Почему же этот красивый белокурый юноша, такой изысканно, но холодно учтивый, такой нестерпимо скучный со своими вечными разглагольствованиями о европейских странах, о книгах, о музыке, о поэзии и прочих совершенно неинтересных вещах, был столь притягателен для нее? Вечер за вечером Скарлетт, просидев с Эшли в сумерках на крыльце допоздна, долго не могла потом сомкнуть глаз и находила успокоение лишь при мысли о том, что в следующий вечер он, несомненно, сделает ей предложение. Но вот наступал следующий вечер, а за ним еще следующий, и все оставалось по-прежнему. А сжигавшее ее пламя разгоралось все жарче. Она любила его и желала, но он был для нее загадкой. Все в жизни представлялось ей непреложным и простым, как ветры, дующие над плантацией, как желтая река, омывающая холм. Все сложное было ей чуждо и непонятно, и такое суждено ей было оставаться до конца дней своих. А сейчас впервые судьба столкнула ее лицом к лицу с натурой несравненно более сложной, чем она. Ибо Эшли был из рода мечтателей, потомок людей, из поколения в поколение посвящавших свой досуг раздумьям, а не действиям, упивавшихся радужными грезами, не имевшими ничего общего с действительностью. Он жил, довольствуясь своим внутренним миром, еще более прекрасным, на его взгляд, чем Джорджия, и лишь нехотя возвращался к реальной действительности. Взирая на людей, он не испытывал к ним ни влечения, ни антипатии. Взирая на жизнь, он не омрачался и не ликовал. Он принимал существующий миропорядок и свое место в нем как нечто данное, раз и навсегда установленное, пожимал плечами и возвращался в другой, лучший мир, к своим книгам и музыке. Скарлетт не понимала, как мог он, чья душа была для нее потемки, околдовать ее. Окружавший его орел тайны возбуждал ее любопытство, как дверь, к которой нет ключа. Все, что было в нем загадочного, заставляло ее лишь упорнее тянуться к нему, а его необычная сдержанная обходительность лишь укрепляла ее решимость полностью им завладеть. Она была молода и избалованна. Она еще не знала поражений и ни секунды не сомневалась в том, что рано или поздно Эшли попросит ее стать его женой. И вдруг, как гром среди ясного неба, это ужасная весть. Эшли сделал предложение Мелани. Да нет, не может быть! Как же так? Ведь не далее, как на прошлой неделе, когда они в сумерках возвращались верхом с прогулки, он неожиданно произнес. «Мне нужно сказать вам нечто очень важное, Скарлетт, но я просто не знаю, с чего начать». У нее бешено заколотилось сердце от сладкого предчувствия, и, понимая, что желанный миг наконец настал, она скромно опустила глаза, но тут Эшли прибавил. «Впрочем, нет, не сейчас. Мы уже почти дома. У нас не будет времени на разговор». «Ах, какой же я трус, Скарлетт!» И, пришпорив коня, он следом за ней взлетел на холм к усадьбе. Сидя на поваленном дереве, Скарлетт вспомнила эти слова, переполнившие ее тогда такой радостью. И внезапно они обрели для нее совсем иной, ужасный смысл. А может быть, он просто хотел сообщить, что обручен с другой? Господи, хоть бы папа вернулся. Она не в силах была больше выносить это состояние неизвестности. Снова и снова нетерпеливо вглядывалась она вдаль, но все было напрасно. Солнце уже закатилось, и багряный край небес поблек, став тускло-розовым. Лазурь над головой постепенно окрашивалась в нежные, зеленовато-голубые, как яйцо зарянки, тона, и таинственная сумеречная тишь природы неслышно обступала Скарлетт со всех сторон. Призрачный полумрак окутывал землю. Красные борозды пахоты и красная лента дороги, утратив свой зловещий кровавый оттенок, превратились в обыкновенную бурую землю. На выгоне, по ту сторону дороги, лошади, коровы и мулы тихо стояли возле изгороди в ожидании, когда их погонят к конюшням, коровникам и к ужину. Их пугал темный силуэт зарослей вдоль реки, и они придали ушами в сторону Скарлетт, словно радуясь соседству человека. В этом призрачном полумраке высокие сосны в пойме реки, такие сочно-зеленые при свете дня, казались совершенно черными на блеклой пастели неба. Могучие, величественные гиганты, они стояли сомкнутым строем, преграждая доступ к неспешно бегущей желтой воде. Белые трубы усадьбы Уилксов на том берегу реки, на холме, меркли все больше среди густой темной зелени дубов, и только мерцавшие кое-где огоньки зажженных к ужину ламп манили на ночлег. Влажное теплое дыхание весны, напоенное запахом свежевспаханной земли и молодых, рвущихся к небу побегов, сладко обволакивало Скарлетт. Весна, закаты, нежно-зеленая поросль никогда не пробуждали в душе Скарлетт ощущение чуда. Прекрасное было повседневностью, частицей жизни, как воздух, как вода. Ее сознание было восприимчиво к красоте лишь вполне конкретных, осязаемых предметов, породистых лошадей, женских лиц, нарядных одеяний. И все же торжественная тишина этих сумерек, спустившихся на возделанные земли Тары, принесла успокоение ее взбаламученной душе. Она любила эту землю, любила безотчетно и беззаветно, как любила лицо матери, склоненное в молитве при свете лампады. А Джералда все еще не было видно на безлюдной извилистой дороге. Если сидеть здесь и ждать, мамушка без сомнения отыщет ее и прогонит в дом. Продолжая вглядываться в уходящую во мрак дорогу, она вдруг услышала стук копыт, долетевший от подножья холма со стороны выгона, и увидела разбегающихся в страхе коров и лошадей. Джералд О'Хара возвращался домой напрямик через поля и гнал коня во весь опор. Он взлетел на холм на своем плотном длинноногом гунтере, похожий издали на мальчишку, оседлавшего коня себе не по росту. Седые волосы его стлались на скаку по ветру, он стегал лошадь хлыстом и понукал криком. Забыв на мгновение о снедавшей ее тревоге, Скарлетт с гордостью и нежностью любовалась отцом, ибо, что ни говори, а Джералд О'Хара был лихим наездником. «Стоит ему выпить, и его тут же понесет махать через изгороди», — подумала Скарлетт. «А ведь как раз на этом месте в прошлом году он вылетел из седла и сломал ногу. Хороший вроде бы получил урок. Да еще клятвенно обещал маме прекратить эти штуки». Скарлетт не испытывала ни малейшего страха перед отцом. Он был как бы ее сверстником, даже больше, чем сестры. Ведь Джералд, словно мальчишка, любил втайне от жены скакать по полям напрямик. А Скарлетт, тоже большая охотница до всяких эскапад, была его верной союзницей против мамушки. Она поднялась с дерева поглядеть, как он будет прыгать. Высокий жеребец приблизился к ограде и, подобравшись без малейшего, казалось, усилия, взял препятствие под ликующие возгласы седовласого всадника, махавшего в воздухе хлыстом. Не замечая дочери, стоявшей в тени под деревьями, Джералд одобрительно потрепал лошадь по холке и свернул на дорогу. «Любому коню в округе дашь 100 очков, а может, и во всем штате», — гордо поведал он своему жеребцу, и ирландский акцент, от которого ему так и не удалось избавиться за все 39 лет жизни в Америке, отчетливо прозвучал в его речи. Затем он поспешно принялся приглаживать волосы и оправлять мятую, выбившуюся из-за пояса сорочку и съехавший на бок галстук. Скарлетт понимала, что эти прихорашивания нужны для того, чтобы предстать перед женой в таком виде, какой подобает джентльмену, степенно возвратившемуся домой верхом после визита к соседям. И тут же она сообразила, что это дает ей повод начать разговор, не открывая истинной цели своего появления здесь. Она звонко рассмеялась. Джералд, как она и ожидала, вздрогнул от неожиданности, затем увидел ее и придержал жеребца. Вид у него сделался сконфуженный и вместе с тем вызывающий. Он спешился с трудом. Поврежденное колено еще давало о себе знать и, ведя лошадь в поводу, направился к дочери. — Так-так, мисс, — сказал он и ущипнул ее за щеку. — Вы, значит, взялись шпионить за мной. И совсем как ваша сестрица с Юлин на прошлой неделе побежите жаловаться маменьке. Голос его звучал негодующе и в то же время жалобно, и Скарлетт, желая немного подразнить его, насмешливо прищелкнула языком и потянулась поправить ему галстук. На нее пахнуло крепким запахом виски и более слабым свежей мяты, и еще пахло жевательным табаком, кожей и лошадьми. Этот с детства любимый запах был всегда связан в ее представлении с отцом, но безотчетно нравился ей и как принадлежность других мужчин. — Нет, па, я же не ябеда, вроде с Юлин, — заверила она отца и, отступив на шаг, окинула его оценивающим взглядом, дабы удостовериться, что все в порядке. Джералд был невысок ростом, чуть больше 5 футов, но обладал таким массивным торсом и могучей шеей, что, сидя, производил впечатление крупного мужчины. Этот могучий торс держался на 2 коротких, но чрезвычайно крепких ногах, неизменно обутых в сапоги из самой лучшей кожи и столь же неизменно широко расставленных, как у задиристого мальчишки. Низкорослые мужчины обычно кажутся немного смешными, если начинают пыжиться и напускать на себя важность. Но бойцовский петух, даже если он мал, всегда пользуется уважением на птичьем дворе. И то же самое можно было сказать о Джералде О'Хара. Ни одному самому отчаянному смельчаку не пришло бы в голову отозваться о Джералде О'Хара как о смешном маленьком коротышке. Ему уже стукнуло 60, и его жесткие курчавые волосы выбелило и посеребрила седина, но на лукавом лице этого жизнелюбца еще не обозначилось морщин. А небольшие голубые глаза были по-прежнему молоды, и взгляд юношески безмятежен и тверд, ибо Джералд О'Хара не привык терзать свой мозг отвлеченными проблемами, выходящими за пределы целесообразности прикупа или блефа при игре в покер. И более типичную ирландскую физиономию, широкоскулую, краснощекую, большеротую, курносую и воинственную, не так-то легко было бы сыскать на всем пространстве его далекой, давно покинутой родины. А под этой холерической внешностью скрывалось нежнейшее из сердец. Вопли раба, получавшего, быть может, и заслуженную порку, детский плач или жалобное мяуканье котенка были невыносимы для его ушей. Но пуще всего на свете он страшился, как бы эта его слабость не была кем-нибудь подмечена, и даже не подозревал, что через 5 минут после знакомства с ним его доброта бросалась в глаза каждому. Такое открытие нанесло бы самолюбию Джералда чувствительнейший удар. Ведь ему казалось, что, заслышав громовые раскаты голоса хозяина, все, трясясь от страха, опрометью бросаются исполнять его волю. Он был далек от мысли о том, что только одному голосу, негромкому голосу его жены, повиновалось все в поместье. Это должно было навеки остаться для него тайной. Ибо все, начиная с Эллен и кончая самым тупым негритенком, были участниками безмолвного деликатного заговора. Хозяин должен считать, что здесь его слово — закон. А уж Скарлетт бурные вспышки его гнева не пугали и подавно. Она была старшей из детей Джералда, и теперь, когда трое его сыновей лежали в могилах на семейном кладбище, и стало очевидно, что он уже не будет иметь наследника, у него мало-помалу образовалась привычка беседовать со Скарлетт как мужчина с мужчиной, что весьма льстило ее тщеславию, и она полюбила эти беседы. Скарлетт больше походила характером на отца, чем ее сестры. Мечтательная хрупкая Кэррин, в крещении Кэролайн Айрин, и изящная Сьюлин, крещенная Сьюзен Эленор, чрезвычайно гордившаяся своими аристократическими манерами. Более того, Джералда и Скарлетт связывали узы взаимного укрывательства. Если Джералд ловил Скарлетт на месте преступления, когда она, ленясь прогуляться полмили до ворот, перелезала через ограду или засиживалась допоздна на ступеньках крыльца с очередным поклонником, он самолично яростно отчитывал ее, но никогда не сообщал об этом ни Эллен, ни мамушке. Если же Скарлетт видела, что отец, невзирая на данное жене обещание, скачет верхом через изгороди или ненароком узнавала от местных кумушек подлинную сумму его карточного проигрыша, она, в свою очередь, тоже воздерживалась за ужином от упоминания об этих его провинностях, не в пример Сьюлин, выдававшей его секреты, сделанные невидным видом. Джералд и Скарлетт торжественно заверяли друг друга, что все эти мелочи только зря взволновали бы Эллен, и посему никакая сила на свете не заставит их ранить ее нежные чувства. Скарлетт, вглядываясь в смутно различимое в меркнущем свете лицо отца, безотчетно почувствовала себя увереннее от его близости. Его грубоватая простота, исходившая от него жизненная сила, находили в ней живой отклик. Будучи от природы совершенно неспособной к самоанализу, она не отдавала себе отчета в том, что те же свойства присущи и ей, несмотря на все усилия Эллен и мамушки, пытавшихся на протяжении 16 лет перекроить ее на свой лад. «Ну, теперь у вас вполне благопристойный вид», — сказала она, «и если вы будете держать язык за зубами, никто не заподозрит, что вы опять откалывали свои номера. Хотя после того, как вы в прошлом году сломали ногу, прыгая через эту самую изгородь, мне кажется, не хватало еще, черт побери, чтобы я получал указания от дочери, через что мне дозволено прыгать», — загремел Джералд, снова ущипнув ее за щеку. «Моя шея! Надо полагать, это моя шея, и только моя. А вот что вы, мисс, делаете здесь, да еще в таком виде, без шали? Понимая, что отец пользуется своим излюбленным способом, чтобы увильнуть от неприятного разговора, Скарлетт сказала, беря его под руку, «Я дожидалась вас. Я же не знала, что вы так задержитесь. Мне хотелось узнать, удалось ли вам купить Дилси?» «Купил, купил. Отвалил за нее больше денег, чем мне по карману. И ее купил, и эту ее девчонку, Присси. Джон Уилкс хотел мне их подарить, но Джеральд О'Хара никогда не допустит, чтобы про него говорили, будто он способен использовать дружбу в корыстных целях при заключении торговой сделки. Я заставил Джона взять с меня за них 3000. Боже милостивый, неужели 3000, папа? И совершенно ни к чему было покупать еще и Присси. Вот как. Оказывается, я уже дожил до того, что мои поступки выносятся теперь на суд моей дочери. Высокопарно изрек Джеральд. Присси — славная девчушка. И посему... Я прекрасно ее знаю. Хитрое и глупое создание. Спокойно стояла на своем Скарлетт, немало не испугавшись взрыва его негодования. И купили вы ее только потому, что об этом просила Дилси. Очередной раз уличенный в добром поступке, Джеральд, как всегда, смутился и обескураженно умолк, а Скарлетт откровенно рассмеялась над его бесхитростной ложью. — Ну и что с того? А какой был бы толк покупать Дилси, если бы она все время убивалась из-за дочки? Ладно, больше ни одному своему негру не позволю жениться на негритянке с чужой плантации. Слишком дорого обходится. Однако пора. Пошли ужинать, малышка. Сумрак сгущался. Последние зеленоватые отблески заката догорели на небе, и в теплом, напоенном весенними ароматами воздухе уже ощущалась ночная прохлада. Но Скарлетт медлила, не зная, как навести разговор на Эшли, так, чтобы отец не разгадал ее мыслей. Это было непросто, ибо Скарлетт отнюдь не отличалась изворотливостью ума, и Джеральд столь же легко распознавал ее уловки, как она его, и не проявлял при этом особого такта. «Как они там все в 12 дубах?» «Да как обычно. Заезжал Кейт Калверт, и, покончив насчет Дилси, мы посидели на веранде, выпили пунша. Кейт только что вернулся из Атланты, а там все очень взволнованы слухами о войне, только и разговор, что об этом». Скарлетт вздохнула. Если Джеральд пустился рассуждать о войне и выходе Джорджии из Союза Штатов, этого хватит на целый час. Она прервала его, направив разговор в другое русло. — А о завтрашнем барбекю разговора не было? — Говорили, припоминаю. — Мисс... постой, как же ее звать-то? — Ну, ты знаешь. Славная такая малютка. Двоюродная сестричка Эшли, та, что была у нас в прошлом году. — Вспомнил! Мисс Мелани Гамильтон. Она только что приехала из Атланты со своим братом Чарльзом и... — О, вот как уже приехала. Да, — Да-да, приехала. Очень милое создание, держится так скромно, как подобает девушке. Ну, пошли же, чего ты опять стала? Твоя маменька хватится нас. Сердце Скарлетт упало. Она еще питала безрассудную надежду, что какие-нибудь обстоятельства помешают Мелани Гамильтон покинуть родную Атланту. Но похвалы отца, расточаемые всему, что в этой девушке было так чуждо ей самой, заставили ее пойти напролом. А Эшли тоже был там? И Эшли был. Джеральд выпустил руку дочери и, повернувшись, пытливо на нее поглядел. — За этим ты сюда и пришла? К чему же ходить вокруг да около? Скарлетт растерялась и с досадой почувствовала, что краснеет. — Что же ты молчишь? Она по-прежнему не проронила ни звука, сожалея в душе, что отца нельзя схватить за плечи, тряхнуть, заставить замолчать. — Он был там. И очень ласково расспрашивала тебе, так же, как и его сестры, и все выражали надежду, что ты непременно побываешь у них завтра на барбекю. И я, — не без лукавства добавил он, — заверил их, что, конечно, ничто не может тебе помешать. Ну, а теперь выкладывай, что у тебя с Эшли? — Ничего, — сказала Скарлетт и потянула его за рукав. — Пошли домой, папа. — Так, теперь ты заторопилась домой, — промолвил он. — Ну, а я намерен теперь стоять здесь, пока ты мне все не объяснишь. Последнее время с тобой, похоже, творится что-то неладное. Он что, заигрывал с тобой? Может, делал тебе предложение? — Нет, — отрезала Скарлетт. — И не сделает, — сказал Джеральд. Скарлетт вспыхнула, но Джеральд властным жестом не дал ей заговорить. — Помолчите, мисс. Сегодня Джон Уилкс сообщил мне под большим секретом, что Эшли женится на мисс Мелани, и завтра будет объявлена их помолвка. Рука Скарлетт, вцепившаяся в его рукав, безжизненно повисла. Значит, это все-таки правда. Боль, словно хищный зверь, вонзила когти в ее сердце. Она перехватила взгляд отца и уловила в нем и сострадание, и досаду. Эта проблема была совсем не по его части, и он не знал, как к ней подступиться. Любя дочь, он вместе с тем чувствовал себя не в своей тарелке из-за того, что Скарлетт вынуждала его улаживать ее детские беды. Эллен, та знает, как в таких случаях надлежит поступать. Скарлетт следовало бы обратиться к матери. — Зачем ты выставляешь себя на посмешище? — Позоришь и себя, и всех нас! — заговорил он, как всегда, в минуты волнения, повышая голос. — Вешаешься на шею парню, который тебя знать не хочет. А ведь к тебе готов посвататься любой самый видный жених в графстве. Гнев и оскорбленная гордость заглушили на мгновение боль. — Я не вешалась ему на шею. Просто эта новость удивила меня. — Ай, ты врешь, — сказал Джеральд, и, вглядевшись в ее убитое горем лицо, добавил в порыве доброты и жалости. — Прости меня, доченька, но ведь ты же еще ребенок, и поклонников у тебя хоть пруд пруди. — Маме было 15 лет, когда она выходила за вас замуж, а мне ведь уже 16, — глухо пробормотала Скарлетт. — Твоя мать другое дело, — сказал Джеральд. — Она никогда не была такой вертихвосткой, как ты. Ну-ну, дочка, голову выше. На будущей неделе мы с тобой поедем в Чарльстон к твоей тетушке Евлалии. И ты, как послушаешь, что они там рассказывают про Форт Самтер, так тут же и думать перестанешь о своем Эшли. — Он считает меня ребенком, — подумала Скарлетт. Горе и досада на отца сковали ей язык. Куплю ей, дескать, новую погремушку, и она забудет, что набила себе на лбу шишку. — И нечего смотреть на меня бешеными глазами, — сказал Джеральд. — Будь у тебя в голове побольше мозгов, давно могла бы выйти замуж хоть за Брента, хоть за Стюарта Тарлтона. Подумай-ка над этим, дочка. Выходи замуж за одного из близнецов, и мы с Джимом Тарлтоном соединим наши плантации, а для тебя построим красивый дом как раз посередине, на границе между ними, там, где большая сосновая роща. И... — Да перестаньте вы разговаривать со мной, как с ребенком! — не выдержала Скарлетт. — Не хочу я ехать ни в какой Чарльстон, и не нужен мне ваш дом, и не желаю я выходить замуж ни за одного из близнецов. Никто мне не нужен, кроме... Она прикусила язык, но, увы, слишком поздно. Голос Джеральда звучал на этот раз странно спокойно, и слова падали медленно, словно он раздумчиво выбирал их из того запаса, к которому редко приходилось прибегать. — Никто, значит, тебе не нужен, кроме Эшли. А его-то ты получить и не можешь. Если бы даже он захотел жениться на тебе, я бы с большой неохотой дал свое согласие, хотя Джон Уилкс и лучший мой друг. И, видя, что его слова поразили Скарлетт, он добавил. — Я хочу видеть мою дочь счастливой. А ты никогда не была бы счастлива с ним. — О, да, да, я была бы счастлива, очень. — Нет, дочка, никогда. Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста. У Скарлетт едва не слетели с языка неосторожные слова. — Но вы же счастливы, хотя совсем не из одного теста с мамой. Однако она вовремя удержалась, понимая, что за подобную наглость может заработать пощечину. — Уилксы совсем другого сорта люди. — Не такие, как мы, — продолжал Джеральд, все так же медленно подбирая слова. — Да они и ни на кого во всей нашей округе не похожи. Я таких, как они, больше и не встречал нигде. Они странный народ. И это хорошо, что в их роду так повелось жениться на своих двоюродных сестрах и оставлять, так сказать, все свои странности при себе. — Да нет же, папа! Эшли вовсе не... — Придержи язык, котенок. Ничего плохого я про этого малого сказать не хочу. Он мне нравится. Я говорю, странный, не в смысле поврежденный в уме. И таких подвигов, как за Калвертами, которые могут просадить на скачках все состояние, или как за Тарлтонами, у которых 1-2 пьяниц в каждом поколении, или как за Фонтейнами, которые все отпетые буяны и готовы пристрелить человека за любую бездельцу, таких подвигов за ним, конечно, не водится. Но только это все обычные дела, каждому понятные. И если Бог уберег от такого Джералда О'Хара, так это ему просто повезло. И опять же, я вовсе не считаю, что Эшли стал бы тебя поколачивать или наставлять тебе рога. Впрочем, это бы еще полбеды, потому что тут ты, может, сумел бы его понять. Но он совсем по-особому странный человек, и понять его невозможно. Я его люблю. Но зарежь меня, если я понимаю хоть половину из того, что он говорит. Ну, скажи мне, доченька, скажи, положа руку на сердце, ты что-нибудь понимаешь во всей этой галиматье, которую он несет про книжки, музыку, стихи, картины и прочую чепуховину? — Ах, папа! — нетерпеливо вскричала Скарлетт. — Будь я его женой, со мной он стал бы совсем иным. — Вот оно что, ты так полагаешь? — язвительно промолвил Джеральд, бросив на нее испытующий взгляд. — Плохо же ты знаешь мужчин, не говоря уж об Эшли. Ни одна жена на всем свете не сумела еще переделать мужа. И советую тебе зарубить это себе на носу. А уж чтоб переделать кого-нибудь из Уилксов, да тут сам всемогущий Бог тебе не поможет, дочка. Весь род у них такой, такими они были испокон веков, и такими верно и останутся. Говорю тебе, это у них в крови. Ты что, не видишь? Как они носятся то в Нью-Йорк, то в Бостон, послушать оперу или поглядеть на какие-то там масляные полотна и целыми ящиками заказывают себе у Янки французские и немецкие книжки, а потом дни и ночи просиживают за этими книжками или раздумывают бог весть о чем, вместо того, чтобы поехать на охоту или составить партию в покер, как подобает настоящим мужчинам. «Во всем графстве никто лучше не сидит в седле, чем Эшли!» — вне себя воскликнула Скарлетт, глубоко задетая тем, что ее любимого заподозрили в недостатке мужественности. «Никто, разве что его отец! И кто, как не Эшли, всего на прошлой неделе выставил вас в Джонсборо на $200 в покер?» «Откуда тебе известно, что на 200? Калвертские мальчишки опять распустили язык!» — сердито пробормотал Джеральд. «Эшли никому не уступит ни в седле, ни за карточным столом. Разве я против этого спорю, дочка? Да и в их миллион крепок. Любого из тарлтонских мальчишек свалит под стол. Это все так. Да только у него к этому вовсе не лежит душа. Вот почему я говорю, что странный он человек». Скарлетт молчала. У нее стало еще тяжелее на сердце. Ей нечего было возразить отцу. Она понимала, что он прав. Эшли нисколько не тянуло ко всем этим лихим забавам, в которых он принимал участие с таким блеском. Он просто проявлял вежливый интерес к тому, чему другие отдавали душу. Правильно разгадав причину ее молчания, Джеральд потрепал ее по плечу и торжествующе произнес. — Вот видишь, Скарлетт, ты сама понимаешь, что я прав. — Ну на что тебе такой муж, как Эшли? У всех у них мозги на бекрень у этих Уилксов. И, помолчав, прибавил вкрадчиво. А Тарлтонов я просто так помянул, не нравится не надо. Они славные парни, но если тебе больше по сердцу Кейт Калверт, то по мне и он хорош. Калверты все добрый народ, хоть старик и взял себе в жены Янки. А когда пробьет мой час, слушай, детка, я завещаю Тару тебе и Кейду. Не пойду я за Кейда, хоть меня золоти! Со злостью выкрикнула Скарлетт. И перестаньте же навязывать его мне, слышите? И не нужна мне ваша тара и ваши дурацкие плантации. К чему все это, если... Она хотела сказать, если я не могу иметь того, кого хочу. Но Джеральд, ужаленный в самое сердце пренебрежением, с каким был отвергнут его великодушный дар, его тара, которая, не считая, разумеется, Эллен, была ему дороже всего на свете, не дал ей договорить. «От вас ли я это слышу, Скарлетт О'Хара?» «По-вашему, значит, тара — ничего не стоящий клочок земли?» Скарлетт упрямо мотнула головой. Она была так несчастна, что ей уже было все равно. Отец рассвирепеет, ну и пусть. — Земля! Единственная на свете, что имеет ценность! — воскликнул Джеральд, вне себя от возмущения, воздев над головой свои короткие руки, словно призывая небо в свидетели. — Потому что она единственная, что вечна! И не мешало бы тебе зарубить себе это на носу? Единственное, ради чего стоит трудиться, за что стоит бороться и умереть. — Ах, папа! — презрительно молвила Скарлетт. — Вы рассуждаете, как настоящий ирландец. — А разве я когда-нибудь этого стыдился? — Напротив, я этим горжусь. — И вы тоже наполовину ирландка, не забывайте, мисс. А для того, у кого есть хоть капля ирландской крови в жилах, его земля — это то же, что родная мать. И мне сейчас стыдно за тебя. Я предложил тебе в дар прекраснейшую из всех земель, не считая, конечно, графства Мид в Старом Свете. А ты что, презрительно фыркнула? Джеральд в своем праведном гневе распалялся все больше и больше. Но что-то в потухшем лице Скарлетт заставило его изменить тон. — Впрочем, ты еще молода. Она еще пробудится в тебе, любовь к своей земле. Иначе и быть не может, ведь ты тоже ирландка. А сейчас ты еще ребенок. И у тебя одни мальчишки на уме. Станешь постарше, сама все поймешь. А пока подумай насчет Кейда или одного из близнецов, или кого-нибудь из сынков Эвана Монро. И ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу. Ах, папа! Но разговор этот уже до нельзя утомил Джеральда, и терпение его истощилось. Надо же, чтобы все это свалилось именно на его плечи. И особенно досадно было то, что Скарлетт все еще казалась удрученной после того, как он предложил ей на выбор лучших женихов графства и тару в придачу. Джеральд привык, чтобы его дары принимались с благодарными поцелуями и аплодисментами. — Ну, хватит дуться, мисс. Кого ты изберешь себе в мужья не имеет большого значения, если это будет джентльмен, южанин и человек достойный, а любовь приходит к женщине уже в браке. — Ах, папа, какие у вас старомодные взгляды. — И очень правильные, кстати. На что нам вся эта любовная чепуха на новомодный манер, все эти... Браки по любви, как у слуг или как у янки. Лучшие браки — это те, когда родители сами выбирают супруга для своей дочери. Ну разве может такая глупышка, как ты, разобраться, где хороший человек, а где негодяй? Погляди хоть на Уилксов. А откуда в них такая сила, такое достоинство? У всех, из поколения в поколение. Да потому что они заключают браки среди своей родни, женятся на двоюродных сестрах, так уж у них заведено. «Ах, боже мой!» — вскричала Скарлетт. Слова отца снова разбередили рану, напомнив ей о неотвратимости предстоящего союза. Джеральд беспомощно потоптался на месте, глядя на ее понурую голову. «Да ты никак ревешь!» — спросил он, неуклюже взяв ее за подбородок и стараясь запрокинуть ей голову и сам уже чуть не плача от жалости. «Нет!» — выкрикнула она, резко отстраняясь от него. «Ты лжешь!» И за это я тобой горжусь. Я рад, что в тебе есть гордость, котенок. И завтра на этом барбекю ты должна держаться гордо. Не хватает только, чтобы тебя подняли на смех, и по всей округе пошли сплетни, что ты бегаешь за парнем, который никогда не предлагал тебе ничего, кроме дружбы. И вовсе это не так, — с грустью думала Скарлетт. Я для него не просто друг, я же знаю, я чувствую это. Будь у меня еще хоть немножко времени, я бы заставила его заговорить. Все ведь это только потому, что у этих Уилксов принято жениться на кузинах. Джеральд взял ее руку и продел под свой локоть. — А теперь мы пойдем ужинать, и весь этот разговор останется между нами. Я не хочу расстраивать твою мать, и тебе не советую. — А ну-ка, давай, дочка, высморкайся. Скарлетт высморкалась в свой истерзанный носовой платок, и они рука об руку зашагали по темной аллее. А лошадь медленно пошла за ними. Возле дома Скарлетт хотела было снова что-то сказать, но тут на ступеньках крыльца она различила фигуру матери. Эллен была в шляпе, шали и митенках, а за ее спиной, с лицом мрачнее тучи, держа в руках черную кожаную сумку с бинтами и лекарствами, стояла мамушка. Эту сумку Эллен О'Хара всегда брала с собой, когда на плантации кто-нибудь заболевал, и она шла оказать больному помощь. В минуты возмущения и без того оттопыренная нижняя губа мамушки выпячивалась еще дальше, и Скарлетт с одного взгляда поняла, что-то вызвало неодобрение мамушки, и она вся кипит. — А мистер О'Хара, — заметив их приближение, окликнула мужа Эллен. Мать Скарлетт принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорум в отношениях между супругами даже после 17 лет брака, увенчавшегося появлением на свет шестерых детей. — Мистер О'Хара, у Слеттери беда. Эмми разрешилась от бремени, но ребенок умирает, и его надо окрестить. Мы с мамушкой хотим пойти туда, поглядеть, чем можно помочь. В голосе ее звучала вопросительная интонация, словно она и спрашивала у Джералда согласия, что, разумеется, было простой формальностью, но чрезвычайно льстила Джералду. — Час от часу не легче, — сразу вспылил Джералд. — Неужели эта белая рвань не может дать нам спокойно поужинать? А мне как раз не терпится рассказать вам, что говорят в Атланте о войне. — Что ж, ступайте, миссис О'Хара. Вы же иначе не сомкнете глаз до утра, все будете терзаться, что у кого-то беда, а вас там не было. — Да. Она только голову на подушку, и тут же опять вскочит и бежать. То надо какого-то негра полечить, то кого-то из этих белых бедняков, будто уж они сами о себе позаботиться не могут. Глухо проворчала мамушка, спускаясь с крыльца и направляясь к стоявшей в боковой аллее коляске. — Замени меня за столом, дорогая, — сказала Эллен, и ее обтянутая митенкой рука нежно коснулась щеки Скарлетт. Немеркнущая магия этого прикосновения, тонкий аромат сухих духов лимонной вербены и легкий шелест шелкового платья, как всегда, трепетом отозвались в сердце Скарлетт, несмотря на душившие ее слезы. В присутствии Эллен у Скарлетт захватывала дух. Мать была неким чудом, по странному волшебству, обитающим под одной с ней кровлей, неотразимо прекрасным, внушающим благоговейный трепет и неизменно приносящим утешение во всех горестях. Джералд помог жене сесть в коляску и дал кучеру наставление не гнать лошадей и ехать с осторожностью. Тоби, 20 лет ходивший за лошадьми Джералда, негодующе скривил губы. Хозяин мог бы и не совать нос в его дела. Мамушка восседала рядом с ним, дополняя собой картину нескрываемого африканского недовольства поведением хозяев. «Если бы мы поменьше помогали этим несчастным Слеттери, — хмуро раздумывал Джералд, — они бы с охотой продали мне свои жалкие несколько акров болотистой низины и освободили бы графство от своего присутствия». Но тут в мозгу у него привычно мелькнула мысль о хорошей шутке, и, повеселев, он сказал: «Давай-ка, дочка, скажем порку, что я решил не покупать Дилси, а вместо этого продал его самого Джону Уилксу». Бросив по воде болтавшемуся поблизости негритенку, Джералд поднялся на крыльцо. Горести Скарлетт были им уже позабыты, а мысли полны одним, как получше разыграть своего черного лакея. Скарлетт, медленно чувствуя холодную тяжесть в ногах, последовала за отцом. Ее брак с Эшли выглядел бы, в конце концов, ничуть не более странным, чем союз ее отца с Эллен Робияр в супружестве Эллен О'Хара. И в который уж раз она с недоумением спросила себя, как это могло произойти, что ее недалекий, грубоватый папаша ухитрился взять себе в жены такую женщину, как ее мать. Ибо двух более не схожих по рождению, воспитанию и образу мыслей людей просто невозможно было себе представить.